жизни. На картине испанского художника XVII века Диего Веласкеса «Пряхи» у ног работающих женщин на полу лежит кошка. Прямиленький котенок устроился на камне у стены дома, написанного голландским живописцем XVII века Герардом Терборхом на картине «Точильщик». Французский художник, работавший в то же время, Луи Ленен на картине «Посещение бабушки» изображает старушку, окруженную множеством внуков, а под ее стулом сидит кошка, символизирующая покой и тепло. Живший в XIX веке во Франции, известный живописец Жан-Франсуа Милле, создавая афорт «Крестьянка, сбивающая масло», не забыл и кошечку, которая трется у ног женщины, ластится, чуя лакомство. Вот такая идиллия. Среди новейших течений отечественной живописи выделяются митьки. Сейчас много пишут об этих талантливых художниках и симпатичных шалопаях. У одного из них, Владимира Шинкарева, есть картина «Птицы весне радуются», написана в 1990 году. На этой картине птицы занимают лишь небольшую верхнюю часть, а самая главная фигура — кошачья. Над этим котом я долго смеялась. Он большой, белый и придурковатый, а из пасти у него торчат селедка и общипанная тушка курицы. Может быть, птицы радуются тому, что кот, наконец, наестся и пока их не тронет? А может, они просто радуются весне, не подозревая, что и до них малость оголодавший кот доберется? Каждому, конечно, позволено предложить свою версию этой потешной картины, но у митьков ничего просто так не бывает. За их, казалось бы, бесшабашной мазней скрывается непростой философский смысл. Так что стоит подумать. Многие почтовые марки тоже весьма интересны произведения искусства. Во всяком случае, так считают филателисты. И, думаю, они не ошибаются. Марки бывают очень разные. Меня, конечно же, в первую очередь интересуют те, на которых изображены кошки. Филателисты сказали бы, что меня интересует тема «фелискатус», то есть марки с изображением домашних кошек. Впервые кошка взглянула на свет из зубчатой рамки сравнительно недавно, в 1961 году. Именно тогда в Люксембурге была выпущена марка, посвященная столетнему юбилею общества защиты животных, но особым успехом она не пользовалась и вскоре была забыта. Польша решила привлечь внимание филателистов к усатым-полосатым более яркой и заметной серией из 10 искусно нарисованных пород кошек. Серия вышла в 1964 году и сразу же стала очень популярной, ведь каждая марка — маленький шедевр. Но особенно мастерство художника проявилось в одной из них. Эту миниатюру условно назвали «смеющийся кот». Она настолько всем полюбилась, что в одном из конкурсов на лучшую марку года заняла первое место. Затем в 1965 году эстафету успеха кошачьей марки продолжила Румыния. С тех пор симпатичных кошек можно встретить на множестве, как отдельных, их более 200 марок, так и оригинальных ярких сериях и блоках, которые сегодня выпускаются не только в честь какой-либо годовщины или события. Почему бы не порадоваться красивой марке с пушистым симпатягой просто так? Скажи, ты любишь цирк? Ну, конечно. Цирк любят все. Это аксиома. Ведь цирк — это волшебный свет прожекторов, фантастическая ловкость жонглеров, храбрость гимнастов и, конечно же, яркая, веселая клоунада. На мой взгляд, ни один клоун не может сравниться со знаменитым Юрием Куклачевым. Сделал его любимцем публики прежде всего настоящий талант дрессировщика кошек. Вообще-то кошка почти не поддается дрессировке. Ее невозможно заставить сделать то, что ей не свойственно и чего она не хочет. Стоять на передних лапах, крутиться на центрифуге и чуть ли не демонстрировать стойку на